Опять же сходство с устранением второго прям-таки остреньким гвоздиком царапает сознание. Отбор кандидатов в нашу новую академию проходил в 4 этапа. На первом, предварительном, мы отобрали те заявления, которые были написаны наиболее молодыми и сильными, в плане магии, претендентами. Набрав пакет из 100 заявлений, мы остановили набор, написав письма тем, кто этот этап не прошел, что для них не все потеряно и при следующем наборе их заявления будут рассматриваться повторно. Так уж получилось, что практически все избранные оказались выходцами из семей аристократов. Впрочем, это и не удивительно. Клановые методики развития дара тут себя во всей красе показали. Дальше молодые парни и девушки попали в руки врачей и целителей и прошли собеседование с психологами. Больных, увечных и психически неуравновешенных архимагов нам не нужно. На третьем этапе шла проверка физических данных. Как-никак, мы собираемся готовить магический спецназ, и будущий курсант просто обязан показать при поступлении, что он может пробежать 10 километров, уложившись в обычные армейские нормы, и набрать приличные баллы за упражнения по физической подготовке и прохождение полосы препятствий. На четвертом, заключительном этапе, у нас была работа на полигоне. За 5 минут претенденты должны были показать максимальное количество стандартных заклинаний своего подтвержденного уровня, которые они успеют выдать. К нашему общему удивлению, отсев оказался настолько большим, что особого конкурса почти не получилось. На 50 вакантных мест в итоге претендовало всего лишь 54 мага. Чтобы не ломать себе голову, мы приняли их всех. Анализируя проведенные конкурсы, количество отсеянных на каждом этапе, могу сказать, что у одаренных далеко не все хорошо и безоблачно. Казалось бы, при том уровне целителей, который может себе позволить нанять любой аристократический род, болезни, как таковые, просто не имеют права на существование. Но нет, оказывается, слишком часто пересекались в прошлом ветви многих родословных, оставляя потомству наследственные болезни, не подвластные целителям. Кроме того, как мне конфиденциально поведал старенький профессор медицины, проводящий сам осмотр, родовые проклятия, переходящие в семьях аристократов от поколения к поколению, тоже никто не отменял. Пусть они и теряют свою силу со временем, но согласитесь, когда у всех мужчин рода уже в пятом колене правая рука сухая и не поддается никакому лечению, то это показатель. Удивили меня и те 6 кандидатов, которые не справились с бегом на 10 километров, сойдя с дистанции где-то на половине пути. На что они рассчитывали, зная, что не умеют бегать? В секрете правила отбора мы не держали и все могли с ними ознакомиться. Думаю, тут большую роль сыграло желание похвастаться перед друзьями и близкими тем фактом, что они собрались поступать в нашу академию, чем сама возможность обучения и поступления. И опять же, слабовато у аристократов обстоят дела с физической подготовкой. Обычные парни, без дара, уже через полгода службы в армии с нормативами справляются, а аристократы, многие из которых тренируются с детства, откровенно их не потянули. Очень многие из них на этом этапе отсеялись. Тут поневоле начнут закрадываться сомнения, а правильно ли я поступаю, постоянно пытаясь возвысить роль магии. Как-то не впечатлили меня отпрыски аристократических семей во время отбора. Хотя, если вспомнить тех курсантов, с которыми я учился, то там дела обстоят вовсе не так уж и плохо, хоть они и одаренные. Парни как парни, ничем не хуже неодаренных. Или это у сильных магов такой перекос в развитии, кто бы еще мне это подсказал. Зато с четвертым этапом те, кто до него добрался, справились очень хорошо. Всего лишь 2 девушки выбыли. Одно, заранее собранное заклинание за 5 минут. Это даже не смешно. Сила силой, но про технику забывать не стоит. Боевому магу противник может не дать столько времени на составление заклинаний. К слову сказать, обе девушки, увидев на полигоне, как справляются с заданием остальные кандидаты, и сами все поняли. Хоть и стояли понурившись, но обошлось без слез. Конечно, немного жаль, что они не прошли, обе были прихорошенькие, но, видимо, не туда они свою силу и время тратили. Поменьше надо перед зеркалом вертеться и почаще выходить на тренировки, нарабатывая скорость кастования заклинаний. Знали бы вы, сколько доводов мне пришлось придумывать, чтобы в конце концов после долгих споров отбояриться от должности ректора. Хоть и убеждали меня Шабалин с Антоном Рюминым, что эта должность для меня будет чисто номинальная, а сам я буду кем-то вроде свадебного генерала при академии, но нет, не уступил. И дело вовсе не в том, что ректор может оказаться моложе своего курсанта. Мои заслуги, награда и мрачноватая известность этот недостаток сгладит. Просто я и так загрузил себя целым возом больших и малых дел, и меня уже на все попросту не хватает. Так недолго и болтуном прослыть, хватаясь за все подряд, и ничего нигде не успевая. А я уже не успеваю. Айю мне вчера тихонько намекнула, что обещание надо выполнять. Не сразу понял, что она имеет в виду, а когда дошло, чуть за лицо не схватился, чувствуя, что краснею. Мастер Касима справился, да, на 3 дня раньше, чем обещал. А я попросил Алену продажи проверить. Все условия выполнены и даже больше того. Вот ее расчеты, посмотри. Ты должен мастеру 12 500 рублей, протянула она мне листок с аккуратными колонками цифр. Не я должен, а мы должны, улыбнулся я жене, поправляя ее, привыкая со мной делить не только радости, но и обязанности. Сейчас со Степаном свяжусь, скажу, чтобы нам подготовили встречу и площадку для дирижабля прямо около завода, а то что-то по земле последнее время мне стало опасно передвигаться. Глава 89. На 5-й день после покушения мы вылетели в Берлин. По-моему, решение правильное и своевременное, в том смысле, что лучше мне на время из страны уехать, пока службы и нанятые нами агентства с покушением разбираются. Мало того, что вопрос с поездкой в Германию назрел и отлагательств уже не терпит, так и погибнуть сейчас мне никак нельзя. Слишком многое на мою персону завязано. С покушением очередной тупик. Спецам из госбезопасности, неожиданно для меня бодро подключившимся к расследованию, удалось взять связного и через него найти еще одного посредника, оказавшегося правой рукой криминального авторитета, промышляющего, в том числе, заказными убийствами. Но сам главарь пропал. Он исчез в тот же день, когда на меня было совершено покушение, оказавшееся неудачным. По мнению князя Абдарина, судя по следам побоища в его логове, вряд ли мы его теперь когда-нибудь найдем. Лежит себе прикопанный где-нибудь в лесочке, а то и пеплом по ветру развеян, если в его устранении участвовали маги, огневики. Есть у нас версия одна любопытная. По словам посредника, в тот день, когда главарь киллеров принял на вас заказ, к нему приходила всего лишь одна девушка. Пусть она и была под вуалью и в длинном плаще, но отчего-то он упорно считает, что она иностранка, и скорее всего, француженка. Что-то вякнула она ему на их языке, когда на лестнице споткнулась, и говорила с акцентом, поведал мне Абдарин за день до моего отлета некоторые итоги расследования, проведенного его службой. У тебя с лягушатниками никаких дел не было. Может, конфликтная ситуация или еще что-то намечалось? Да вроде ничего такого, за что убивают, пожал я плечами. Французы нашего авиастроителя Артемьева, моего партнера, сманить к себе хотели и ничего у них не вышло, но там я даже в титрах особо не проходил. Со стороны, да и не только со стороны, все произошедшее выглядело, как инициатива самого Артемьева. Тут у них вряд ли ко мне претензии такого значения могут появиться. Из персидской армии случай тоже не слишком подходящий. Тут, пожалуй, тоже пустышка, прищурился князь, наверняка знающий про отношения персов и французов что-то такое, что не всем знать положено, остается обмен. Простите, чуть на бок наклонил я голову, попытавшись выразить степень своего недоумения. Когда я начинал работать помощником следователя, начал был Абдарин, но заметив мое недоверчивое выражение лица, даже хохотнул: «Нет, а вы что, князь, серьезно думали, что я сразу с начальства начинал?» «Так вот, ни в коем случае. Все должности прошел по порядку. Зато теперь службу, как отче наш, знаю. Но, к делу. Было у нас тогда одно занятное дельце. Так-так нам бы оно и не попало, но больно уж один из убитых к государственным тайнам оказался причастен. Так что пришлось и нам поучаствовать. Проверить проводимое полицией следствие по своей линии. Как вы знаете, следователи из полиции всегда в первую очередь ищут мотив преступления. Чаще всего это ревнивые супруги, наследники, или иные какие партнеры, не поделившие либо баб, либо деньги. А все остальное по мелочи, но уже не так часто. Но вернусь к тем годам. Представьте себе, что убит был аристократ из приличной семьи, и не в самое простое время, а в тот момент, когда он, как дипломат, проводил тайные переговоры с прибывшими к нам представителями другой страны. Ничего особо секретного там в общем-то не было, речь шла всего лишь о некоторых специфических торговых операциях, но разглашению они не подлежали. И в этот момент его убивают. Тут-то меня и отправили вместе с полицией поработать. Полтора месяца мы тогда напрасно потеряли. Многое выяснили, но подозреваемого так и не определили. Была у нас версия о ревнивом муже. Супруга его молодая, легка напередок была, и наш дипломат у нее в постоянных любовниках значился. Вот и прикончил его кто-то однажды утром прямо на крыльце их дома, на ее глазах, когда ветреная женушка, воспользовавшись тем, что муж в отъезде, любовника прямо на дому принимала и поутру провожать вышла. Ему кинжал в сердце, а ей убийца по морде дал. У ее мужа стопроцентное алиби. Он в это время с несколькими сотрудниками своего отдела на дирижабле летел. Мы не поленились проверить детали и кучу свидетелей опросить, но нет, точно никак он там быть не мог. Не поверите, долгое время я этим делом мучился, и лишь спустя лет 15 нашлась разгадка. Каюсь, использовал я тогда свои возможности, заступив на свою нынешнюю должность. Ну, как было удержаться, если мне то первое мое расследование по ночам снилось? Оказывается, ларчик просто открывался. Два ревнивца нашли друг друга и жертвами обменялись. Живут в разных городах, связи между собой не имеют, и у обоих жены молоденькие, симпатичные и непотребства творят. У одного с дипломатом, а у другого с его начальником. По положению на дуэль их никак не вызвать, а жен ревнивцы любят и разводиться не хотят. И что теперь с ними? Спросил я с усмешкой. А ничего, как-то чересчур весело отозвался князь, в суде такое доказать трудно, а то и почти невозможно, да и не наше это дело. Раз не нашла полиция ни мотивов, ни убийц, то пусть так оно и будет. И что, ревнивые мужья все еще на свободе гуляют? Не поверил я. Гуляют и деток воспитывают. У одного трое подрастает, все его копия, а у второго аж пятеро детей уже. Жена тройню ему родила вторыми родами. А как же служба? Задал я Абдарину провокационный вопрос. Князь, мы к уголовщине ровно столько же отношения имеем, как и вы, со своей службой. К тому же доказательств я тогда не получил никаких, одни только совпадения. Хотите, все мной тогда найденное вам передам? Если есть желание, разрушите две благополучные и счастливые семьи. Да, кстати, дипломат тот убитый, что из аристократов, кроме фамилии своей и симпатичной мордашки, ничем более не отличался от остальных и, мягко скажем, на службе не блистал, да и начальнику второго фигуранта на свое место явно по протекции попал. Не готов сказать, что я такие действия одобряю, но свои семьи наши ревнивцы сохранили, и деток завели на зависть многим. «Не-не», — замахал я руками, — «не надо мне ничего передавать, мне своих забот хватает, вы не поверите». Но мне тоже в какое мгновение изменился Абдарин, вновь став руководителем крайне серьезной государственной службы. Так вот, в пользу версии обмена совпадения одно мной подмечено. 3 дня назад во Франции был отравлен первый наследник герцога Анжуйского. По нашим данным, он возглавлял в этот момент комиссию, расследовавшую хищение и злоупотребление при поставках в армию. Как утверждают мои источники, к бракоделам Анжуйский относился очень жестко, и договориться с ним было невозможно. Если уж ему попался кто, то до тюрьмы доведет и разорит. Французские ажаны смерть наследника напрямую с его работой в комиссии связывают и по каким-то причинам считают, что след к нам, в Россию ведет. Даже человечка своего собираются к нам прислать, чтобы он у нас порылся по этому вопросу. А ко мне посол французский с просьбой обратился, чтобы я их посланцу посодействовал по мере возможности. Пообещал, конечно же, что помогу. Так-то мне самому интересно знать, что там французы нашли. А вы, князь, летите в свою Германию и не слишком торопитесь вернуться. Глядишь, к вашему возвращению все и образуется. Вот такое напутствие я получил от князя Абдарина перед вылетом. Будет над чем поразмыслить во время полета. Хотя бы над тем, что цель моей сегодняшней поездки, если глубоко копнуть, по французам ударит куда как больнее, чем все то, в чем я раньше участвовал. Европейская политика, если разобраться, дело не хитрое. По сути своей, формируют ее 4 серьезных игроков. Франция, Германия, Россия и в какой-то степени Турция. Остальную мелочь можно особо в расчет не брать, если они не объединятся в какой-нибудь союз. Опять же, если в союзниках окажутся любые 2 из 4 лидеров, то остальным придется туго. Французы к нам в союзники давно набиваются, но отчего-то постоянно считают, что главенствовать должны они, а Россия просто обязана их защищать. Понятное дело, что понимания они в нашей империи не находят, а с учетом того, что еще и козни нам время от времени устраивают, пытаясь стравить нас с Германией, то и вовсе речь о какой-либо дружбе идти не может. Последнее время французы с кредитами к нам полезли, да так нахраписто, что сын Липатова уже дважды мне звонил, жаловался. Он теперь готовится нашим банком руководить. Пока он там еще на вторых ролях, правда, но недолго осталось. Еще годик, и, пожалуй, возглавит он наш сталепромышленный банк. А пока мы вынуждены постоянно снижать проценты по кредитам, чтобы французам не сильно уступать и не терять клиентов. А у них такое впечатление, что денег куры не клюют, и они просто не знают, куда их девать. И вот в такой ситуации, которая в политике наблюдается уже не первый год, скоро может появиться новая фигура. Антон Рюмин, Гогенцоллерн. Потенциальный будущий правитель Германии. Каково? Понятно, что вся создаваемая европейскими политиками система противовесов одним махом полетит к чертовой матери. Что уж тут непонятного, когда племянник нашего императора встанет у руля соседней страны. После такого события ни у кого даже иллюзий по поводу возможных интриг не возникнет. Это уже не просто политический союз двух стран получится, а нечто гораздо большее и надежное. Спрашивается, а какова после такого политического единения двух держав станет роль Франции на том же политическом поле Европы? Отчего-то мне кажется, что французы моментально и бесповоротно потеряют и в экономическом, и в военном значении очень и очень много. Вот только про эту мину, которую я в самом скором времени надеюсь им подложить, знают единицы. Собственно, цели нагадить французам в карман, как таковой, у меня впрямую нет. Это скорее последствиями им выйдет, а основная цель у меня проста и пряма, как оглобля. Рано или поздно, если у меня получится все с активацией реликвий Гогенцоллернов, Антон точно станет кайзером, а его Алиска – кайзерихой. Или как оно там у них называется, вот бы знать еще. У Антона и без реликвий шансы достаточно высоки. Особенно теперь, когда и он, и гессенская муха стали архимагами. Я понимаю, что еще не так давно, лет 20-40 назад, в той же Европе к магам начали относиться слегка снисходительно, понемногу вытесняя их на вторые и третьи роли. Но с архимагами все как считались, так и по-прежнему считаются. Жить-то всем хочется, и особо сердить архимагов никто не рискует. И не так уж давно, а можно и точнее сказать, что меньше недели назад, у нас появился новый рекорд. Отгадайте с трех раз, кто у нас сейчас самый юный архимаг. Не, нечестно. Ответ лежал на поверхности. Там и гадать-то нечего. Конечно же, муха. Представляете, сколько радости будет у ее противников и недоброжелателей. Алиска у нас еще та оторва. Но при все том, девушка она воспитанная, крайне живая, и на европейском этикете жутко натренированная. Думаю, что ничем феерически заметным она со своими недругами расправляться не станет. Те сами загнутся, когда она им сердце остановит или кровь сгустит до состояния гематогена. Есть у нее способности к несколько иной магии, может и не настолько визуально красивой, как у некоторых боевых магов, но в условиях дворцовой жизни, как бы гораздо более полезной. Отчего-то мне кажется, что когда она станет женой кайзера, то проворовавшиеся чиновники к ним на прием будут приходить, заранее завещание составив. Вроде неплохой такой стимул может случиться, чтобы коррупцию Германии в узде держать. Берлин встретил нас мелким дождиком и легким туманом. Вечерело, и город расплывался за иллюминаторами дирижабля одним темным пятном, лишь кое-где подсвечивая проспекты первыми зажженными фонарями, которых становилось с каждой минутой все больше и больше. Следом за ними начали загораться окна в домах, и когда мы совсем снизились и наш дирижабль начали подтягивать к мачте, огни были уже повсюду. Как вы думаете, кого первого пошел приветствовать встречающий нас кайзер? Нет, не свою дочь, и даже не Антона или Алену, а пошел он в мою сторону, но первые его слова были предназначены Аю. Немного растерявшись, я помедлил, а потом стал переводить Аю речь кайзера. Не надо, муж мой, я плохо говорю на немецком, но все понимаю, на немецком же ответила мне Аю, и я с некоторым недовольством заметил, как по лицу кайзера скользнула лукавая ухмылка. Ну, да, не знал я, что моя жена немецким владеет. Аю, она стеснительная, скромная и молчаливая. В доме ее почти не замечаешь. Сидит себе где-нибудь в уголке и чем-то занимается. То стихи читает, то вышивает. Еще чай любит заваривать и по-своему его подавать. Надо как-нибудь будет посадить ее перед собой и заставить перечислить мне весь перечень ее талантов и знаний, а то ведь могу героем анекдотов стать. если такие ляпы на людях допускать буду. В общем, неплохой урок нам кайзер преподал, дал понять, кто есть кто в глазах правителей. И честно скажу, глаза мне только что открыл на то, каким сокровищем я обзавелся, так как после Аю в очереди на приветствие кайзера оказался я сам, муж императрицы и все остальное прочее. Говорят, что немцы педанты и зануды. Не верьте, ни разу за всю свою жизнь я не получал от званых ужинов такого удовольствия, как это случилось у кайзера. Народа было приглашено немного, человек 40-50. Мужчины большей частью были в военной форме, так что очень скоро около нас с кайзером образовался кружок приличных размеров, и мне пришлось в деталях рассказывать о событиях в Японии, а потом и бои за Волгой с персидской армией описывать. Должен к чести немцев сказать, что я еще никогда не встречал таких внимательных и понимающих слушателей. Сам Вильгельм – солдатская косточка, а его армейцы и флотские – это вообще ходячие энциклопедии военного дела. Когда позволяла беседа и я брал паузы, то кто-то из них успевал делать очень занимательные замечания буквально сходу по памяти, сравнивая те же тактико-технические данные японских и немецких крейсеров и эсминцев разных классов. Понятное дело, что кое-что из информации во время своих рассказов я оставил при себе. К примеру, про ту же артефактную бомбу, которую мы с генералом Алябьевым зафигачили в кратер вулкана, я ни слова не сказал. Или про тот же Маголет даже не заикнулся. Да и про суть заклинаний, применяемых мной и боевой звездой архимагов, особо не распространялся, ограничившись тремя общепринятыми названиями, упомянув их мельком в своем описании боев. Зато про самолеты мы наговорились досыта. Вот тут немцы оторвались. Реально они технические маньяки. Если бы не Алена с Алиской, пару раз оторвавшие меня от занимательного разговора и утащившие меня танцевать в соседний зал, то вечер вообще бы получился на 5 с плюсом. Зато после танцев у меня был повод при возвращении подходить к кружку дам, во главе с женой кайзера, и интересоваться у сидящей среди них Аю, как у нее дела. Знаете, а она не скучала. Более того, я редко когда видел ее такой оживленной. Надо будет потом выяснить, что такого интересного она в немках нашла. Скажите, князь, а легко ли выучиться на пилота самолета? Задал мне вопрос кайзер, когда я, разгоряченный, вернулся после очередного танца и с удовольствием прильнул к бокалу холодного шампанского. Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Грамотного пилота, полностью понимающего устройство самолета и полностью знающего теоретическую базу полета можно обучать и год и два, в зависимости от его способности и подготовки. А если не мудрствовать и просто обучить управлению, то месяцев 2-3 с основами вполне можно уложиться, но к этому стоит добавить часов 50 полетной практики. Дальше он сам будет развиваться и набирать опыт, несколько односложно и просто ответил я, уже понимая, что мой немецкий не совсем достаточен для полноценного общения. Не все, что хотелось бы сказать и пояснить, мне доступно с моим ограниченным запасом слов. А если пилот уже летал, пусть и не на таких скоростных и совершенных машинах, как у вас, прищурился Вильгельм, и все его окружение затихло и замерло, ожидая моего ответа. Ага, видимо, неплохо они тут поговорили между собой, пока я танцевал. Когда мы корабли обсуждали, то такого интереса я у немцев не замечал. Тогда все еще проще. Думаю, месяц позанимается, освоит управление часов 20, полетает с инструктором, да и все, пожал я плечами под одобрительный гул собравшихся, дальше сам полетит. На самом деле наших пилотов, которые у меня сейчас летают к Японии, обучали именно 3 месяца. Из них половина времени ушла на полеты с инструктором. Но дело в том, что все они раньше летали на бипланах, и у многих из них уже было приличное количество часов налета. На самом деле на самолетах летать не так уж и сложно. По крайней мере на таких, какие сейчас у меня на Сахалине используются. Если не брать в расчет некоторые навыки, необходимые для взлета и посадки, то сам полет выглядит немногим сложнее, чем обычное управление автомобилем. Почему обычное? Так есть и несколько иное. Автогонки у нас в империи только зарождаются, и это понятно. Вполне себе адекватный ответ людей без дара на императорскую регату. Для управления автомобилем одаренные не нужны. Кстати, призы, учрежденные для автогонок промышленником Морозовым, очень и очень приличные. Победители на них ни одну машину себе купят, и далеко не из самых дешевых. Князь, а не подскажете, с кем в вашей империи можно договориться о приобретении, скажем, двух десятков самолетов и обучение такого же количества пилотов. Приподнял над столом свой бокал Вильгельм, предлагая и мне ответить тем же. Подскажу. Со мной, отсалютовал я ему в ответ. И во что нам встанет это удовольствие? В два броненосных крейсера, ответил я, используя заранее продуманную в полете к Германии заготовку. Ага, думаете, что я тут распинался почти два часа? Реклама, наше все, вроде и ненавязчиво, но при рассказе о японских похождениях я постоянно упирал на то, что роль самолетов оказалась чуть ли не решающей. По крайней мере, то, что часть флота Японии они в негодность привели, и контроль над морем держат, это чистая правда. А если в деньгах, я с друзей деньги не беру, отрезал я кайзеру. Но, простите, князь, наш броненосный крейсер практически ничем не уступает тому проекту броненосца, за который вы как-то раз убили князя там, у себя в России. А он, по нашим данным, просил 100 миллионов на его постройку, выговорил мне пожилой крепыш в морской форме, с непонятными для меня знаками различия. Если это будет новый корабль, то пусть он будет один. Я согласен, тут же отозвался я, радуясь, что еще одна моя закладка выстрелила. Немцы сейчас достраивают три крейсера, далеко не простых. У них свое видение боевых кораблей, и оно мне нравится больше, чем предложение наших кораблестроителей. Грубо говоря, их тяжелый броненосный крейсер может запросто уделать даже пару-тройку кораблей других стран, такого же класса, что они когда-то на практике доказали со своим «Бисмарком». Говоря проще, в Японии немецкому броненосному крейсеру соперников нет, даже если японцы соберутся в кучу, чтобы ринуться на него в атаку. С кем крейсер не сможет справиться, от тех он уйдет, имея преимущество в броне и скорости, а огрызнется в ответ так, что желающие его догнать быстро поймут, что это смертельно опасно, и мысли о какой-то погоне явно пришли им с бодуна. Отдать русским крейсер, то ли спросил, то ли попросил согласия у кайзера моряк. При столкновении крейсера и 20 самолетов, я все-таки поставил бы на самолеты, вовремя ввернул я нужную подсказку. Не с первого, так со второго раза они его выведут из строя. Дальше, сами понимаете, что будет с кораблем, потерявшим ход и значительную часть артиллерии. А ваши самолеты точно смогут такое сделать? Играя желваками, поинтересовался у меня флотский. Как-то раз на Каспии мне в одиночку удалось с самолета уничтожить боевой корабль французского производства, шедший под персидским флагом. Не берусь сказать, какого он был класса, но затонул он прямо у меня на глазах, рассказал я немцам почти что чистую правду, не уточняя, что самолет был не совсем, чтобы самолет. Рано им пока про маголет знать. Вот подружимся когда-нибудь покрепче, тогда и станем тайнами делиться, а пока нет. Рановато еще. Каждому свое. И видит Бог, не я этот девиз придумал. Был такой случай. Просто мы не знаем подробностей. Можете нам рассказать про инцидент на Каспи? Кулем осел флотский на стул, разом теряя агрессивность. Хм, видимо, я тогда что-то не самое плохое утопил, раз на него упоминание про этот эпизод так повлиял. При атаках с воздуха у вас всегда есть преимущество в высоте и скорости, начал я очередной этап беседы и убеждения. Да, блин, выдаю я из них себе этот крейсер. Нужен он мне, чтобы сёгун от носа высунуть из портов не смел, и все остальные боялись к Хансю с транспортами соваться. Олег, мне понравилось, как ты моих вояк заставлял думать, поделился со мной Вильгельм, когда мы с ним попрощались с гостями, и он пригласил меня распить бутылочку старого рейнского вина из его коллекции. Не боишься, что мы самолеты ваши в самом скором времени изучим? Есть, конечно же, такое опасение, но основные решения у нас запатентованы во всех странах, а остальное вам пока недоступно, или чересчур дорого покажется, не совсем твердо шагая вслед за кайзером к его апартаментам, сказал я ему чистую правду. Что-то напился я сегодня, намешал всякого разного, а теперь еще и вино пить собрался. Ладно, хоть живем мы тут же во дворце, и Антон с Алисой сказали, что жен моих проводит до наших покоев. Посмотреть со стороны, так я еле-еле бреду, шатаясь. Это что же у вас такое дорогое там есть, чтобы нашей Германии дорогим казалось? Под пьяную лавочку решил выпытать у меня правитель. К примеру, алмазное напыление того камня в перстне, что у вас на пальце, на один самолет не хватит. Маловат камушек, да и требования к чистоте алмаза у нас очень серьезные. Все еще продолжил я притворяться гораздо более пьяным, чем был на самом деле. На самом деле сделал когда-то у сельцев одну замечательную штуку. Лечебную четырехконтурную лечилку. Помнится, я ее как-то раз Аленке подарил, когда мы еще только знакомились. Эта штука не только в течение часа самую лютую зубную боль снимает, но еще и с опьянением отлично справляется. При включении всех четырех контуров бутылку водки можно минут за 40 выпить и остаться практически трезвым. Если господа немецкие офицеры думали, что я не замечаю, как они меня спаивают, то нет, заметил и меры своевременно принял. Врубил артефакт на полную и пил, как лошадь. В результате ничего лишнего не сказал и даже больше того, многих из них сумел убедить в том, что мне нужно было, высказывая некоторые суждения уже не совсем вроде бы трезво. Должен заметить, что это очень непростая игра, вовсе не легко она мне далась, но прекращать я ее пока не собираюсь. Как-никак, с самим кайзером иду бухать, вот там и посмотрю, о чем у нас разговор пойдет. Иногда смысл задаваемых вопросов куда как важнее, чем если бы ты сам начал вопросы задавать, рассчитывая на какие-то ответы. Ответить можно по-разному, а вопросы такого не предусматривают. Там цель и смысл на порядок проще определить. Должен же я хоть примерно представлять, о чем мой собутыльник Вильгельм думать изволит. Так что пусть спрашивает, а уж я ему подыграю. Пьяный ведь может чего-то недопонимать и лишний раз попросить кайзера уточнить вопрос. Вот такой у меня план на ближайший час. Выключай свой артефакт. «Да и я свой выключу», – ошарашил меня кайзер, когда слуги накрыли нам стол и удалились. «Поверь мне, это вино того стоит. Давай просто поговорим, как мужчина с мужчиной». «Нет, это нормально, да, я же вроде уже всех перехитрил, и тут вдруг такой облом. Оказывается, не один я такой умный. Есть и те, кто не только умнее меня, но и поопытней, что мне сейчас и демонстрируют». Едва заметно подавив зевок, я вытащил свой артефакт из кармана и нехотя мазнул пальцем по нужным граням. «Давай-ка сразу разберемся, где мы дружить будем и в чем посоревнуемся», – деловито заметил кайзер, умело разливая принесенное слугами вино. «Заодно убеди меня, с чего бы я на обмен крейсера на самолеты должен согласиться? За какие такие твои заслуги? Думаю, что я могу жениха вашей дочери сделать членом семьи Гогенцоллернов». Сразу пошел я с козырной карты. Минут 15 мы с кайзером обсуждали мое предложение, прежде чем он понял, что из меня ему больше ничего не вытянуть. Идея у тебя интересная, но учел ты далеко не все трудности. Эрих Гогенцоллерн – человек вредный и упрямый, а если уж он упрется в каком-нибудь вопросе, то даже мне его не переубедить. Представь, что он откажет Антону в испытании реликвиями. И что тогда? Показал взглядом кайзер ироническую составляющую его вопроса. «Думаю, стоит правильно расставить приоритеты. Для начала определим выгодоприобретателей. Основной интерес я вижу у двоих, у вас и у Антона Рюмина. Причем, ваш интерес как бы не больше, чем интерес Рюмина. Я слышал, что с Эрихом Гогенцоллерном вы долгое время были дружны и все его считали вашей правой рукой и советником. Ты к чему это клонишь?» Прервал кайзер мои незаконченные рассуждения, сообразив, что я буду дальше говорить. «А что все я да я? План у нас общий. Опять же, кого Эрих Гогенцоллерн больше слушать будет? Меня или вас? Ладно, в этом ты прав, но все равно, 20 самолетов не могут стоить столько же, как броненосный крейсер. Если рассматривать это как товар, то может быть, хотя я бы и поспорил. А с другой стороны, Германия получит не самолеты, а боевую авиацию. Ту самую, которой нет ни у одних ее соседей, кроме дружественной ей России. Как вы понимаете, авиация – это не только самолеты. Для нее потребуются пилоты и техники, даже генералам, и тем потребуется какое-то время, чтобы получить навыки ведения войны с использованием авиации. Ладно, убедил. Названием для крейсера придумал, я назову его «Рюкзин». С визитом к Гогенцоллернам было решено не тянуть. Направились мы к ним вчетвером. Я, кайзер и Антон с Алисой. Разумеется, была еще охрана. Куда же без нее, ехать пришлось почти час. Оказывается, кайзер неплохо знает окрестности своей столицы, и по дороге мы услышали много интересного про те места, где проезжали. Не знаю, что хотели гогенцоллерны показать своим замкам, может быть, верность традициям, или решили подчеркнуть древность своего рода, но построен он был в виде классического рыцарского средневекового замка. Этакая серая громадина, с башнями, высокими стенами, рвом и поднимающимся мостом перед воротами. Семья Гогенцоллернов, загодя извещенная о предстоящем визите кайзера, встретила нас в полном составе, разве что совсем уж малолетние отпрыски отсутствовали. Зато детишек лет от 7 до 12, как бы ни с дюжину набралось, оттого и церемония взаимных представлений вышла долгая и затянутая. Глава семьи, Эрих Гогенцоллерн, высокий и седой как лунь, старик, никуда не торопился и слегка насмешливо смотрел, как его многочисленные домочадцы, которых в зале собралось в общей сложности человек 40, по очереди подходили к кайзеру с приветствиями и представлялись ему со всем их букетом имен и титулов. После церемонии представления мы были приглашены в обеденный зал, где нам предложили чай с легкими закусками или глинтвейн. Для себя я решил, что по нынешней промозглой и слякотной осенней погоде, глинтвейн, пожалуй, то, что надо. К тому же не сказать, чтобы в замке было тепло, не помогал даже огромный камин, к которому сразу умчались дети и оккупировали там приготовленный для них детский стол. Минут 15 все сидели за столом, слушая неторопливую беседу Эриха и Вильгельма, которые обсуждали виды на собираемый этой осенью урожай. И все-таки, отчего ваше высочество решило примчаться к нам в такую ненастную погоду, да еще в такой необычной компании, с едва заметной насмешкой поинтересовался хозяин замка, когда посчитал достаточным и исполненным положенное по этикету начало беседы. «Помнится, видел я у тебя как-то раз ваше огромное фамильное древо», — улыбкой на улыбку ответил кайзер, — «надеюсь, оно все еще на месте. Куда же оно денется? Растет наше дерево, скоро уж стены на него не хватит. Видишь, сколько новых веточек появилось», — кивнул Эрих в сторону стола с малышней, — «и это не все, с десяток еще по люлькам лежат да по коврам ползают. Знаю, что память у тебя хорошая, не подскажешь мне, как звали сестру матери вашей легенды, короля прусского Рихарда Гогенцоллерна? У нее две сестры было. Вас какая интересует? Та, что замуж за русского князя вышла. Луиза, Мария, была такая. Трех сыновей она князю родила, но вроде не все до зрелости дожили. И у князя того фамилия Рюмин была, а один из его потомков сейчас русский император. Знаю я, кого ты Алисе своей в мужья наметил, но сейчас больно уж далеким родством ты меня подкупить пытаешься. Нам ее правнук, как седьмая вода на киселе. Кто ему Луиза? Прабабка двоюродная, вроде так выходит, а ты не берись сам судить то, что одному Богу ведомо. Лучше скажи, через испытание реликвиями Рихардом оставленными, здесь все прошли? — обвел кайзер взглядом всех сидящих за столом. Все, — нехотя признал старик, — больше 3 минут никто не продержался. Да я и сам всего 5 простоял, пока кровь носом не пошла. Тогда отчего бы с моим протеже не попробовать? — задорно поинтересовался кайзер. — А чем он у тебя так знаменит, чтобы на него время терять, да за целителем потом посылать, чтобы откачали его, когда он на пол рухнет? — ворчливо спросил Эрих. — Лучше давай я вам сразу другой вариант покажу, и тоже с Луизой. — Давай, — как-то очень легко согласился кайзер. — А знаменит твой дальний родственник хотя бы тем, что он в более раннем возрасте, чем Рихард Гогенцоллерн, стал архимагом? Эрих движением головы показал, что довод кайзера ему слышен, но и от своего плана он не отказывается. — Луиза, внучка моя, подойди-ка к нам. — Развернулся Эрих на стуле в сторону детского стола. На его зов оттуда примчалась конопатая длинноногая девчушка лет 12, и, подбежав к Эриху, замерла, из-под лобья поглядывая на деда. — Звал, дед? — нетерпеливо произнесла она, переступая с ноги на ногу, пока Эрих смотрел на нас, видимо пытаясь увидеть, какое впечатление на нас произвела девочка. — Да, солнышко. — Не хочешь замуж выйти за этого молодого человека? — кивнул Гогенцоллерн на Антона. —